«Всякие там мысли могут нас отвлечь от того, за что нам платят деньги», — проговорил он, продолжая кивать. «Ну, Шарлотта, ты даешь. Вроде и круто завернула. А послушаешь тебя, так все понятно». Впервые назвав ее по имени, Джорджи улыбнулся, причем совсем не так, как раньше. «Да уж, Шарлотта, ну ты и крута». Изменение в его взгляде и выражении лица не укрылось от Шарлотты, и она испугалась. Подсознательно девушка решила не выходить из образа школьной учительницы, а наоборот, подчеркнуть ту грань, которая разделяет учителя и ученика. «Запишись на вводный курс по философии. Я уверена, тебе понравится. Будет интересно, вот увидишь». Джорджи воспринял сигнал и, отодвинувшись от нее, сел прямо, по-школярски сложив перед собой на краю стола здоровенные ручищи. «Легко сказать. Я даже не знаю, с чего там все начинается и куда лучше записаться». «Да ты, главное, не бойся. На самом деле это не так уж сложно», — заверила его Шарлотта. «Начнешь с Сократа, Платона и Аристотеля. С них вся философия и началась. Любой курс начинается с Сократа, Платона и Аристотеля». «И откуда ты только все это знаешь?» — спросил Джорджо. Шарлотта чуть не выпалила. «Да ведь все нормальные люди это знают». Но вовремя поймала себя за язык и, пожав плечами, ответила. «Я просто уделяла этому внимание». Джорджи сидел вот так же, выпрямив спину, как школьник, но его улыбка становилась все теплее, он не сводил с девушки глаз. Те желания и чувства, которые еще недавно лишь намеком проступали на его лице, теперь читались на нем, как в открытой книге. В этом тексте могла легко разобраться даже столь неискушенная читательница, как Шарлотта. Продолжать такую игру дальше было нельзя. Это становилось опасным. Шарлотта прекрасно понимала, что пора заканчивать разговор, но она впервые почувствовала свою власть и силу. Энергия, изливавшаяся откуда-то из области бедер и поясницы, просто переполняла девушку. Глава 9. Сократ. Это была не первая личная встреча Джорджо с тренером Ротом. Другое дело, что он впервые сам попросил о встрече. И больше того, ну кто бы мог подумать, ему пришлось даже кое в чем приврать Селесте, секретарше тренера, и всем секретаршам секретарши, обрисовывая то, какого, собственно, хрена ему понадобилось лично встретиться с этим великим человеком. И вот сейчас, входя в холл Ротенеума, Джорджо при всей своей силе и почти 7 футах роста чувствовал себя маленьким, слабым и потерянным. Ротенеумом называлась та часть спортивного комплекса «Чаши Бастера», где размещались кабинет самого Бастера и офисные помещения его подчиненных. Название, являвшееся очевидной игрой двух слов «Атенеум» и фамилии тренера, появилось с легкой руки какого-то циника из университетской газеты. Оно оказалось настолько удачным, что теперь все именно так и называли «логово тренера», впрочем, только у него за спиной. Джорджо, понятное дело, не имел понятия, что это за штука такая «Атенеум», но чувствовал, что это слово как-то связано с недоступным ему миром высоких материй, интеллектуальных вопросов и всякой заумной хрени. Университетская газета Daily Wave отнюдь не была высокого мнения о Бастере Роте. С точки зрения ее журналистов, этот человек был выскочкой, поймавшим удачу за хвост и получившим миллионную слишком зарплату плюс еще вдвое большие дополнительные бонусы. Это было связано с переходами игроков в профессиональные команды, с представлением на светских мероприятиях, участием в пресс-конференциях, с вдохновенными речами, посредством которых тренеру удавалось развести бизнесменов на спонсорские взносы. Отдельной строкой в этих побочных заработках стояли так называемые «свистковые сделки». Эти операции получили свое название от графического символа фирмы Nike, который многие считают условным изображением судейского свистка –